Глава 11. Первая кровь. Время до пятницы пролетело незаметно, хотя ничего особо интересного не происходило. Ну, ППшка рассказал про многослойные щиты, и затем мы их отрабатывали. Благодаря системе я сразу нашел нужное заклинание. И не могла раньше подсказать. И первым в классе выучил продвинутый барьер. Ну, как продвинутый? Существовали свои нюансы с подводными камнями. Допустим, в классические щиты я мог заливать сколько угодно дармовой энергии и в теории пережить под ними взрыв ядерной бомбы. Вскрывать такие в военной науке давно научились. При равенстве или недостатке сил банально наносили множество одновременных ударов в разные точки, перегружали контур и уничтожали защиту. Многослойные, наоборот, позволяли избегать подобных казусов. Там друг на друга накладывалось несколько мыльных пузырей. Лопается один, второй поглощает остаточный урон. Главным минусом являлась невозможность подпитывать его своей энергией. Сколько влил при создании, столько он и держался, причем существовало ограничение. И да, я не мог напитывать телесный слой. Он вступал в резонанс с остальными и уничтожал их. Бороться с такими крайне просто. Давишь голой силой и наслаждаешься лопаньем пузырей. Конечно, способ подходил не всем, но против обладателей низких коэффициентов многослойный барьер служил идеальной защитой. Мои попытки выставить одновременно и классический, и многослойный барьер потерпели фиаско. Я прям всерьез задумался над созданием идеальной защиты и по вечерам экспериментировал в своей квартире, чуть не устроив пожар. Трижды. Даже пытался обращаться к системе, но она молчала, как партизан. Вот не поверю, что у прошлых властелинов не было каких-нибудь универсальных доспехов. В ответ получал лишь напоминание о задании по восстановлению восточного узла связи. С ним возникли проблемы, причем не просто определенные, а гигантские. Квестовая точка располагалась аккурат по центру болота. Найти там участок, где можно просто встать, целый подвиг. А уж о размещении тяжеленной антенны не приходилось и мечтать. Мне сразу вспомнился опыт прошлого мира, где постоянно осушали болота под пахотные земли. Но здесь подобных технологий не существовало, а я понятия не имел, как это делается. Ну и вишенка на торте, там обитали монстры. «Какие еще монстры?» — помню, спросил у вернувшейся с докладом Вики. «Сама не знаю», — виноватым тоном ответила зеленоволосая девушка. «На разведывательную группу напали, они еле спаслись». Пришлось в срочном порядке рыть сеть и пытать систему. Обнаруженная информация поразила меня до глубины души. Оказывается, из-за многочисленных мутаций прошедших войн малонаселенные территории были населены мутировавшими животными, сбежавшими боевыми зверями, вышедшими из-под контроля творениями химерологов и, мать его, демонами. Знаете, почему я об этом не знал и даже не слышал? А все очень просто. Высочайшим повелением кого-то из прошлых императоров треугольник между Санкт-Петербургом, Москвой и Минском, а также территории на 20 километров вокруг, были объявлены зоной абсолютной безопасности. Раньше их защищали патрули, ловчие команды и авантюристы. Сейчас же, благодаря развитию технологий, после очередной большой охоты, везде повтыкали излучатели, которые отпугивали большинство монстров, а с меньшинством справлялись дворяне, которые предпочитали селиться в золотом треугольнике. Вот и не подозревали жители трех столиц о проблемах остальной империи. Даже новости делились на региональные и общеимперские, и в последних практически не было уведомлений об атаках на города или вымирании очередной деревни. За МКАДом, мля, нет жизни. Буквально. А как же остальные города? Их защиту скинули на лордов-губернаторов и местные могущественные роды. Кто-то мог позволить себе излучатели, покрывающие большие территории. Остальные обходились по старинке. Мощными дружинами с магами. И при всем творящемся ужасе они ограничили использование огнестрела. Я не переставал охреневать. Стоит ли говорить, что болото находилось за границей работы излучателей, которые сгоняли в него всякую шелупонь? «Твою ж мать!» — устало выдохнул я, посмотрев на фото твари с кучей зубастых пастей, чудом не сожравшую наших разведчиков. «И никто ничего не делает!» «А им оно нужно?» — сумрачно ответила Луцкая. Новенькая сидела на полу по-турецки, изучая скинутые на общий сервер фотографии. «Все сильные аристократические роды живут в треугольнике, пока слабые доказывают право на существование в вечной борьбе с чудовищами». «Смотрю, о простолюдинах никто не думает», — проворчал я. «Им разрешают жить в безопасных городах за спиной. Фермы тоже хорошо защищены. Сообщение между городами-флайерами или бронепоездами? Чего им горевать? Непонимающе уставилась на меня Вика. Я не нашелся, что ответить, в очередной раз напомнив себе про чужие монастыри. Вот завоюю мир и раздам заводы крестьянам и землю рабочим. Ну его. Лучше займусь актуальными проблемами. Например, что делать с болотом? Окружить со всех сторон орочьими и гномьими цепями и провести последовательную зачистку? Долго, опасно, ненадежно. Хо, нужна консультация специалиста. Дал Мэри задание подумать над решением проблемы и со вздохом покинул полюбившийся диван. Массирующая мне ступни Валанта тут же бросилась к двери, чтобы помочь с обувью. Иногда забота эльфийки сильно раздражала. Я что, инвалид какой-то? Но когда пытался с ней поговорить, она обижалась, и я перестал возражать. У всех свои фетиши. Пятница-развратница выделялась не только будущей оргией, но и первым турнирным сражением. Таблицу и сетку держали в строжайшей тайне, по официальной версии, чтобы избежать договорников, по мне, оправдание тупее просто не найти. И так понятно, все ради взяток, чтобы поставили с нужным соперником или приоткрыть завесу тайны. Лично мне было плевать. У нас классная команда, и мы точно победим, иначе меня не выпустят из-под домашнего ареста. И как я тогда мир завоюю? Нас отпустили с послеобеденных занятий. Элла настоятельно рекомендовала нам не ходить на обед, чтобы организм не тратил энергию на переваривание, и мы сражались налегке. Лично я считал идею бредом. Где тогда брать силы на великую битву? С другой стороны, у меня появлялась дополнительная мотивация в виде праздничного пира. Вэл обещала приготовить что-то особенное в честь победы хозяина. Жаль, мы были принимающей стороной. Не удалось вырваться из академии на выезд. Турнирные сражения проходили на специально построенной арене, напоминавшей футбольный стадион. Вместо пластиковых сидушек — удобные стулья с мягкими спинками, а в вип-ложах вообще кресла. Ну да, дворяне заботились о своем комфорте. Сама арена заслуживала отдельного упоминания. На поросшее густой травой поле вывалили огромную кучу камней от сплошного ковра мелкой гальки до гигантских столбов, созданных из наваленных булыжников. Они имитировали какие-то руины, создавая много укромных мест, и заодно служили материалом для геомантов. Наша великолепная пятерка выстроилась в линию. С нашего конца арены не было видно соперников. Мы лишь слышали, как открылись вторые ворота, и зрители их освистали, пока все поле боя не накрыл монструозный дуэльный купол. Торви беззвучно скрылась в тенях. Задачей гоблинки была разведка. Как передаст мне через интерфейс, с кем мы имеем дело, тогда уж выберем стратегию, а пока уходим в глухую оборону. Мы с Меньшиковым держали круговой многослойный щит, а я и с Эллой приготовили свои сильнейшие заклинания для встречи возможных ассасинов. Я прям представил, как ППшка закатывает глаза от наших действий, но мы решили не ломать отработанную тактику. Через долгую тягучую минуту гоблинка прислала мне короткое сообщение. Она никого не нашла. Миникарта под дуэльным куполом тоже не работала. Дичь какая-то. «Там никого нет. Невидимки. План Б?» Доложил и предложил уйти всем в тени. Я не слышала, чтобы у кого-то из наших соперников была команда невидимок. В привычном недовольстве нахмурилась Элла. «Мне это не нравится». «Хозяин, земля дрожит». Я и Мика предпочитала сражаться босиком, и в кои-то веки это вышло нам в плюс. «Все сильнее». «Наверх!» Я подхватил свою лису и воспарил на бьющих из ног огненных струях. Было очень неудобно держать равновесие, но я справлялся. Меньшиков наваял себе гигантские огненные крылья, схватив недовольную Эллу за воротник формы. «Строганов, ты уверен?» — тираду капитана прервал страшный грохот. «В места, где мы стояли несколько мгновений назад, из земли выстрелили многочисленные искривленные колья». Следом появились огромные трещины, из которых вылезали каменные големы или же... Система быстро пояснила, что передо мной не равнодушные великаны, а очень даже живые люди, полностью заключившие себя в каменные доспехи. Насколько я помнил, для поддержания подобной брони требовался большой талант к геомантии и низкий коэффициент. Зато если уж смог облачиться, почти не тратил ману на пополнение, вытягивая силы из земли. 1, 2, 3... 5. Твою мать! Вся пятерка — мощные геоманты! Екатеринбург! — закатила глаза Элла. Хуже просто не придумать! Уральцы не стояли на месте, отправив в нас град шрапнели. Я и не думал уклоняться, создав между нами щит и любуясь многочисленными вспышками. Твою ж мать! Барьер взял и отключился, и мне прямо в бок прилетело несколько камней. Вставший многослойный щит постигла та же участь. Они каким-то образом отключали нашу защиту. Но мы тоже не лыком шиты. Призвал несколько метеоров, чтобы нашим противникам жизнь медом не казалась. Единственный минус заклинания — летело долго. «Перегруппировка! Уходим!» — скомандовала Элла. Мы с Меньшиковым резко улетели на другой конец арены. Брошенные нам вслед камни, к счастью, промахнулись. Зато за нашими спинами нормально так грохнуло, и в небо поднялся столб пыли и огня. Они наверняка ушли под землю. Слушай их. Это она уже скомандовала Яэ. Мы приземлились на каменной площадке. Кицуна коротко кивнула и прикрыла глаза. Буквально через 10 секунд ее хвост встал торчком, что сигнализировало о скорой атаке. «По моей команде уклоняемся и бьем в ответ! Нужно нарушить целостность...» Элла не успела договорить. Каменная колонна за ее спиной развалилась на составляющие и за мгновение погребла под собой девушку целиком, проигнорировав барьер. Мы только и успели заметить золотую вспышку судейского щита. «Уходим к началу!» — перехватил управление на себя. Мы с Меньшиковым воспарили на пламенных струях. Я обратилась в размытый силуэт, а Торви банально ушла теневым блинком. Уральцы остались глотать нашу пыль. «Медея!» Луцкая послушно переступила черту, вступая в битву. Хотя битвой это было сложно назвать. Пока что мы просто носились туда-сюда, по пути потеряв капитана. «Что будем делать?» — азартно поинтересовался Меньшиков. «Побоксируем?» «Не вариант, нужно действовать умнее». Ну да, в принципе, его кулак может пробить каменную броню уральцев, и пока он будет боксировать, из земли выскочит каменный кол и войдет ему в зад, засадив по самые гланды. Противник нам попался очень так себе. Сплошной каменный доспех отлично защищал и от неожиданных атак Торви, и от молнии Яэ, и от пламени Меньшикова. Реально хуже врагов и не придумать. И я даже догадывался, кому обязан таким паршивым жребием. Долбанные долгорукие. Мы все же попробовали воплотить план павшего капитана в действие. Как и ожидалось, получилось не очень. Молнии Яэ выбивали на големах большие трещины, красиво разлетались в разные стороны оплавленные осколки, эффектно расходились по черным монолитным телам пурпурные разряды, не нанося реального ущерба. Их раны затягивались прямо на глазах, вытягивая силу из земли. Торви метнула теневой шар. Камень в месте попадания посерел, и голем покачнулся. Собратья тут же закрыли его сплошным кольцом каменных шипов, а в гоблинку полетел настоящий каменный град. Она еле успела уйти теневым шагом. Мы с Меньшиковым вместе швыряли огненные ядра. Они красиво взрывались, опаляя уральцев нестерпимым жаром и вынося целые куски из каменных тел ударными волнами. Хорошо, но у нас не получалось нанести критического повреждения. Сильно поврежденные уходили за спину товарищей, прикрывавших их собой. В нас, как я уже упоминал, летели камни всевозможных размеров. Из земли постоянно вылетали колья. Приходилось постоянно бегать, чтобы не скосплеить нанизанную на булавку букашку. Постоять дольше 5 секунд на одном месте казалось немыслимой роскошью, и, к сожалению, тактика наших противников работала лучше. Уральцы взорвали землю там, где перемещалась Торви, и один камень попал ей в голову. Золотая вспышка — 2-0 в их пользу. Твою ж мать! Что делать-то? Хотя... идея. Я, отвлеки их! Вызывай бурю! Кицуна послушно кивнула и встопорщила все 7 хвостов. В небе мгновенно собрались непроглядные тучи, и в землю ударили десятки молний, за которым последовали проливной дождь и шквалистый ветер. Молнии оберегали мою кицуну, перехватывая брошенные в нее камни. Выглядело очень впечатляюще. На миникарте погасла еще одна точка. Уральцы вынесли Меньшикова. Почти сразу вылетела и неудачно вступившая в битву Юля. 4-0. Нас осталось трое. Я старался оберегать Луцкую. Мы с ней изображали кузнечиков, скача по полю и огрызаясь молниями. Наши противники забили на попытки достать вознесшуюся под купол Яэ и постепенно теснили нас к краю, что полностью соответствовало моему плану. Уровень камней уже достиг колен, еще больше нас замедляя. То, что нужно. «Прыгай мне на спину!» приказал Медея, чтобы освободить все 4 конечности. У противников кончилась хрень, которыми они уничтожали наши щиты, и мы перешли к классическому противостоянию. Один за другим лопались слои моего барьера, загнав нас в угол. Уральцы удвоили натиск. Они пытались помешать мне уйти в воздух, вылетавшими из земли каменными колоннами, от которых ударили столбы поменьше. приходилось расчищать себе дорогу сюрикенами и постоянно рисковать получить камнем по голове. Когда лопнул предпоследний слой защиты, вернул себе стандартный барьер и всадил туда целый кристалл, чтобы прожил подольше. Мне следовало действовать очень быстро и при этом не спешить, чтобы не напортачить. «Когда скажу, прыгай на колонну и оставайся на ней! На тебе добить тех, кто убежит!» Решил не объяснять девушке, в чем суть самоубийственной атаки, ведь геоманты очень легко взорвут колонну с непрошенной гостьей. Хотел проверить, будет ли спорить. Луцкая лишь кивнула, прикусив губу. «Давай!» Сам нажал сразу на несколько иконок. За моей спиной возник призрачный дракон, в которого я тут же всадил куполом отчуждения. Не успев взреветь, он распался на составляющие. Огромный поток воды. Тот подхватил меня в защитной сфере и понес к земле Ниагарским водопадом, легко поглощая брошенные навстречу снаряды. Каменные колья прошли мимо. Уральцы банально не видели, где я нахожусь среди разбушевавшейся стихии. Несмотря на щит, больно ударился о землю, что послужило сигналом. Сфера мгновенного холода с почти полным запасом моей энергии превратила всю воду на арене в толстенный слой льда. На миг окутал себя огненным доспехом, создавая для себя выемку, и следом снова применил купол отчуждения, расширив его на максимально возможную площадь, и... Есть! В обычном состоянии геоманты легко бы освободились из ледяного плена, но без доступа к источнику их каменные доспехи превратились в натуральные гробы, которые я еще и заморозил. Одного хрена не задело, послышался треск разбиваемого льда. Толстенная молния, мигом испарившая голову и руки каменного исполина, быстро объяснила ему собственную неправоту. 5-4. Спустя минуту бездействия команду уральцев окутали золотые судейские барьеры. Я усиленно махал руками, во-первых, чтобы показать, что не выбыл, во-вторых, чтобы согреться. Со всех сторон окруженный льдом, без возможности вызвать пламя, я просто капец как замерзал. Стоило судьям объявить пятерку проигравшей, я сразу же вернул нам магию и проплавил себе проход наружу, где встретился с Яе и Луцкой. Запасные из Академии магии Екатеринбурга озадаченно переглядывались, не спеша пересекать линию. Но еще бы. Вся арена превратилась в сплошной каток. Попробуй дотянуться до матушки земли. К тому же не похоже, чтобы они умели создавать себе каменные доспехи. Их явно набирали по остаточному принципу. Когда прошли положенные 5 минут, а они так и не вошли на арену, нас объявили победителями. Первым, что я увидел, когда дуэльный купол развеялся, было недовольное лицо Петра Петровича. «Позор! Зачем я вас вообще учу?» Его возмущение тонули в шуме толпы. Зрители бурно праздновали нашу победу. «Строганов, ты не можешь каждый раз вытаскивать на своей силе! Учись действовать в команде!» «Я выполнял все указания нашего капитана», — парировал. «Если вы недовольны нашей тактикой, обратитесь к Элли, когда она придет в себя». Еще один уничтожительный взгляд, и препод ушел, развернувшись на каблуках. Я сразу выкинул его из головы, обняв сияющую Луцкую и довольную Яе. Пошел за Торви и скинул сообщение Вике, чтоб собрала всех наших у себя в квартире. «Будем праздновать».